Пятое. Подпольная квартира находилась почти в центре города, в усадьбе одного именитого купца. Матвей быстро нашел купеческую усадьбу и, пройдя с полсотни шагов по узенькому переулку, вошел в калитку. Продолговатый флигель с крашенными ставнями был окружен высокими тополями. Кусты сибирской яблони касались ветвями стекол маленьких окон. Матвей нерешительно постучал в дверь. К нему вышел старик с тяжелой клюшкой в руках. Он попятился назад, увидев человека в форме тюремного надзирателя, и нетвердым удивленным голосом спросил: «Кого вам надо?» «Адвоката Сергея Ивановича Рыжкова», — спокойно ответил Матвей. Окинув его взглядом и выдавливая улыбку, старик сказал: «Не туда попали, милейший. Вам, видно, неправильный адрес дали. Здесь живет доктор Чухвыстов». «Ты не морочь мне, папаша, голову. Давай, веди к адвокату», — сердито проговорил Матвей, стараясь плечом оттолкнуть старика от двери. «Я не допущу насилия!» — загораживая собою дверь, воскликнул старик. Только теперь Матвей вспомнил о пароле. «Фу ты, черт!» — выругался он, больше не сомневаясь, что старик из своих. «Извини, папаша, забыл. Братец Сидор Ксенофонтович от души поклон шлет вашей милости». Старик на мгновение опешил и, все еще недружелюбно и недоверчиво осматривая Матвея, прошептал: «А мы его в гости поджидаем». «Ну вот и сговорились», — засмеялся Матвей. «Веди». В маленькой прихожей старик остановился. «Ольга Львовна!» — позвал он кого-то из комнат. Послышались торопливые шаги. А когда дверь открылась, Матвей увидел перед собой свою старую синеглазую знакомую. Через раскрытую дверь он успел заметить и Соколовского, который быстро прошел в соседнюю комнату. «Федор Ильич!» — крикнул Матвей и бросился к нему, чуть не оттолкнув женщину. «Я принес письмо из тюрьмы от Тараса Семеныча», — почему-то шепотом заговорил он, подавая Соколовскому бумажный квадратик. Соколовский быстро пробежал глазами по строчкам, схватил Матвея за руку и, крепко сжимая ее, крикнул: «Оля! Ура! Связь с тюрьмой есть! Садитесь, рассказывайте, как разыскали нас? Как там Беляев? Впрочем, сначала познакомьтесь. Это моя жена и товарищ по работе». Матвей обернулся к синеглазой молодой женщине, одетой в простенькое домашнее платье и туфли на босу ногу. «Ольга», — улыбаясь, сказала она, протягивая руку. За чаем Матвей рассказал и о прокуроре, и о Капке, и о побеге Никитина, который помог ему получить назначение в барак политических. Соколовского интересовало все, и он долго и внимательно расспрашивал о всех тюремных порядках. Потом позвал Матвея в соседнюю комнату и попросил его снять сапоги и форменную тужурку. «Зачем это?» — удивился Матвей. «Придется нагрузить вас литературой», — серьезно ответил Соколовский, — «нелегальными книжками, газетами». «Вот спасибо, Федор Ильич. Никогда не читал этих, как вы сказали, нелегальных книжек». «Нет, Строгов, с этим вам придется повременить. Да и многого тут вы еще не поймете. Все до последнего листочка я прошу вас передать товарищу Мирону». «Мирону?» «Да. Так всегда называйте Тараса Семеновича, когда будете бывать в этой квартире». Соколовский повесил на шею Матвею полотняную сумочку с брошюрами и показал, как нужно, чтобы не попортить газет, обертывать ими ноги. Когда Матвей вернулся в столовую и, надев шинель и сверху ремень с кобурой, стал прощаться, Ольга окинула взглядом его крупную фигуру и нерешительно сказала: «А что если... Федя, может быть, мне безопаснее пойти вместе с товарищем Матвеем?» «Неплохая идея», — тотчас же отозвался Соколовский. «Вряд ли шпики будут обращать внимание на подругу тюремного надзирателя. Только одеться надо соответствующим образом». «Я оденусь под купеческую дочку», — засмеялась Ольга. «Как, Матвей Захарович, вы ухаживаете за купеческими дочками?» Матвей смущенно улыбнулся, не найдясь, что ответить Ольге Львовне. Спустя несколько минут оба вышли в глухой переулок. Было тихо. На землю медленно опускались пушинки снега. Откуда-то доносилась музыка духового оркестра. «Это должно быть, на катке оркестр играет», — заговорила Ольга. Звуки оркестра приближались. Звенели медные тарелки, гулко ухал барабан. «Не должно бы», — прислушиваясь, сказал Матвей. «Под такую музыку только нам, мужикам, на парадах топать». Он оказался прав. Не успели они дойти до перекрестка, как мимо них по широкой улице прошел военный оркестр. Вслед за ним маршировали солдаты с винтовками на плечах с полной выкладкой. Впереди каждой колонны, гордо посматривая на толпившихся по тротуарам прохожих, шагали офицеры. Солдаты усердно месили ногами рыхлый снег. Лица у них были хмурые, невеселые. Матвей и Ольга двинулись по широкой оживленной улице. Ольга первая заметила, что происходит что-то необычное. Прошел полк, звуки военной музыки давно заглохли вдали, а народу на тротуарах стало как будто еще больше. «Что это там?» Останавливаясь, спросила она и показала глазами на противоположную сторону улицы, где перед забором у какой-то белой афиши толпился народ. «Прощайся с любезным, красотка», — сказал, подмигивая и покручивая ус, остановившийся рядом жандарм. «Война!» «Призыв?» — обратился к нему Матвей. «Приказ о мобилизации!» Ольга дернула Матвея за руку и повела его в сторону. «Ненавижу жандармов. Смотрят, словно догола раздевают». Около них, совсем рядом с тротуаром, медленно проезжал какой-то мужик в санях. Матвей взглянул ему в лицо, но тот, втянув голову в плечи, скрылся до самой шапки за воротник тулупа. «Тррр!» — донеслось до Матвея сзади. Мужик встал на колени и, раскрыв рот от изумления, долго смотрел вслед удаляющейся парочке.